и юноша, срывая веревки, мокрое белье по жабье с чавканьем шлепается на пол и, опрокидывая неуклюжие короба, пробивается к уже угасающим глазам, которые стеклянным, невидящим взглядом смотрят на него с подушек кресла. Он падает на колени, прижимает ко лбу бессильно свисающую, покрытую холодным смертельным потом руку, хочет что-то крикнуть, одно единственное слово, и не может. И слово-то вот оно, тут, вертится на языке, но как назло, что-то случилось с памятью. Провал, пустота. Он охвачен безумным ужасом. Ему кажется, что умирающий больше не придет в себя, если только он сейчас, немедленно, не произнесет это заклинание. Только оно еще способно на один краткий миг вернуть угасающее сознание с порога смерти. Леонгард готов рвать на себе волосы, биться головой об стену, лишь бы оно пришло, лишь бы оно не приходило. Лавины самых умных, возвышенных и проникновенных слов обрушиваются на него. Но того единственного, за которое он готов отдать полжизни, среди них нет. И хрип умирающего становится все тише и тише. Смолкает, прорывается снова, опять смолкает, тишина. Мертвая. Рот приоткрывается. Все. «Отче!» — кричит Леонгард, явившийся из бездны слова, но поздно. Тот, кому оно было так необходимо, уже не слышит его. На лестнице гвалт, топот ног, истошные крики. Какие-то люди носятся вверх и вниз. Надрывный собачий лай, время от времени переходящий в заунывный вой. Но Леонгард ничего не замечает. Он остыл, не сводя глаз с мертвого неподвижного лица. Ему передается холодное, нечеловеческое спокойствие, которое исходит от этой величественной маски смерти. Оно обволакивает и его, заполняя комнату. Ни с чем не сравнимое чувство переполняет сердце. Восхитительное ощущение остановившегося времени, вечного настоящего, что находится по ту сторону и прошлого, и будущего. Душа юноши ликует. Наконец-то, наконец его нога ступила на твердую почву, которая всюду и нигде, которая не подвластна никаким ураганам, бушующим в доме. Отныне эта обретенная твердь станет его прибежищем. Сюда он сможет скрываться в трудную минуту. Комната тонет в неземном сиянии. Слезы счастья наворачиваются на глаза. Оглушительный треск. Дверь едва не соскакивает с петель. Врывается мать. «Хорош, наследничек, нечего сказать». «Нет, вы только посмотрите, сколько дел, а он тут сидит и сырость разводит». Слова эти обжигают Леонгарда, подобно удару хлыста. Дальнейшее, как в страшном сне. Приказ следует за приказом. Один обгоняя другой, служанки рыдают. Их гонят за дверь. Лакеи с угодливой торопливостью выволакивают мебель в коридор. Стеклянные дверцы дребезжат, пузырьки с микстурами летят на пол. Отвратительный хруст битого стекла под ногами. Надо послать за лекарем. Нет, за священником. Нет, нет, постойте. Со священником успеем. Гробовщика сюда. Да посмотрите, чтобы он ничего не забыл. Гроб, гвозди. Да-да, забить крышку. Все в замковую часовню. Все. Склеп открыть немедленно, сейчас же. И чтобы сию минуту горели свечи. А почему никто не выносит тело? Вам что, 10 раз повторять? При виде того, как безумный ведьмовской шабаш жизни, не ставя ни во что, даже смерть, шаг за шагом приближается к своему чудовищному апофеозу, Леонгарда охватывает отчаяние, и обретенный было покой рассеивается, как утренняя дымка. Угодливые лакейские руки уже хватаются за кресло, намереваясь выкатить беззащитное тело отца в коридор. Юноша хочет встать на пути, раскинуть руки, однако они бессильно повисают. Он стискивает зубы и ищет глаза своей матери. Быть может, в них обнаружится хоть легкая тень горя и печали. Но этот суетливый, бегающий взгляд поистине неуловим. Он шныряет из угла в угол, скачет вверх и вниз, носится вдоль стен, кружит под потолком, бросается на оконное стекло с какой-то сумасшедшей, остервенелой, непредсказуемостью навозной мухи,